Алан Винингтон. Предчувствие. Трудно предположить, что такой аккуратный человек, как Джек Алертон, мог забыть о письме в кармане пиджака. Впоследствии миссис Алертон рассказывала знакомым. У нее было не подозрение, а какое-то предчувствие, что у мужа есть любовница. Но кое-кто из знакомых был убежден, что Конни Алертон тайком шарила по карманам мужа. Джек еще чистил на крыльце свои ботинки, она тоже одевалась, собираясь в Оленей парк, где они прогуливались каждое воскресное утро. Увидев, что муж оставил пиджак в прихожей, она инстинктивно заглянула во внутренние карманы. Письмо было написано округлым почерком школьницы. Едва она прочитала первые слова «Джек, мой любимый», как у нее перехватило дыхание. Дрожа всем телом, она жадно читала восторженные фразы с множеством интимных подробностей о совместно проведенном уикенде. Уже это было ужасно. Но когда миссис Алертон перевернула страницу, она поняла, что ее семейная жизнь, а это была вся жизнь для Конни, накануне краха. «Дорогой», — читала Конни, — «не знаю, как мне сдерживаться на службе. Все время быть возле тебя, знать, что скоро мы окажемся на Багамских островах, на теплом золотистом песке, будем слушать рокот волны, не расставаться ни днем, ни ночью. Ах, мой любимый, для меня это так неожиданно, но я верю тебе. И я сделала все, как ты велел. Заказала два отдельных билета на рейс 387 до Цюриха, вылетающий в 9:30 утра в следующий понедельник из аэропорта Хитроу. Твой билет на имя Льюиса Тренча, а мой — на мое собственное. Не беспокойся, я буду точно ко времени». Далее шли заверения в вечной любви и подпись «Джин». «Джин Ричардс. Мисс Ричардс, секретарша Джека». Значит, Конни все это время была слепой, если не замечала ни деловых телефонных звонков по вечерам, ни служебных поездок с пятницы до понедельника, ни переговоров в ресторанах, ни посещений ночных клубов в мужской компании. Вихрем ворвался Роберт. Он искал свои кеды. Она едва успела сунуть письмо обратно. Сердце неистово стучало. «Тебе уже 16», — обратилась она к сыну. «Так что пора уже убрать бомбы и револьверы, с которыми ты больше не играешь». Чтобы оттянуть встречу с мужем, она ушла с сыном в его комнату. «А кеды твои вон там, под кроватью». «Если мы хотим еще выпить коктейль у оленя», — крикнул муж из дверей, — «то пора идти». Она сделала над собой усилие и ответила почти спокойным голосом. «Нет, милый, иди один. У меня что-то закружилась голова». Ей нужно было побыть одной, чтобы оправиться от шока и поразмыслить. Когда Джек вернулся, Конни уже обрела спокойствие и решила не затевать скандала. Она сделает вид, что ничего не подозревает. Это будет ее преимущество. Срочно предпринимать что-либо не было необходимости, и миссис Алертон продолжала сохранять спокойствие. По крайней мере, внешне. Тем более, что уже около года мистер Алертон не приходил в ее спальню. Понедельник. Впереди еще неделя. С самого утра Конни направилась к директору банка, которого никогда прежде не видела. Все сообщения банка поступали в контору фирмы, где ее муж был одним из директоров. Глава банка, белый воротничок с полосатым галстуком, словно чем-то приклеил остатки волос к неуклонно расширяющейся лысине. Он не вызывал у Конни симпатии, и она попыталась сразу взять быка за рога. «Мистер Эдди, я бы хотела сделать мужу небольшой сюрприз, но мне нужно убедиться, что я не попаду впросак. Я присмотрела дом, такой, о котором мы с мужем давно мечтали, и мы можем сравнительно недорого приобрести его. Мне нужно знать, сколько осталось на текущем счету и сколько мы могли бы получить, заложив или продав наш теперешний дом». Лицо мистера Эдди приняло озабоченный вид. «Видите ли, миссис Алертон, вы ставите меня в неловкое положение. На нашем счету, как вы изволили выразиться, это значит на личном счету вашего мужа. Тоже относится и к дому, в котором вы оба живете. Его владельцем официально является ваш муж. А правила нашего банка категорически запрещают давать какие-либо сведения о состоянии как того, так и другого, кому бы то ни было, кроме вашего мужа или его поверенного. Впрочем, может быть, ваш муж дал вам доверенность?» «Нет, но я полагаю, вам известно, что этот дом купил для нас мой покойный отец». Директор едва заметно пожал плечами. «По закону, миссис Алертон, дом принадлежит вашему мужу, и мы не имеем права давать другим лицам сведения обо всем, что касается этого дома». Такой же прием ожидал ее и в конторе Когена и Сквайра, их адвокатов. А в следующий понедельник Джек будет уже в Цюрихе, на пути к песчаным пляжам в сопровождении молодой женщины, девчонки, лишь на 6 лет старше его собственного сына. Ясно, что за границу его послала фирма, но ведь и там ему понадобятся деньги. Раньше ей никогда не приходила в голову мысль о самозащите. Теперь все было ясно. Она останется без пенни за душой. В этот вечер было труднее делать вид, что ничего не случилось. Но продолжительный детективный фильм позволил ей не показать свою озабоченность. Во вторник Джек тоже не обмолвился ни словом о предстоящем отъезде. Она уже думала, не приснилось ли ей все это в кошмарном сне. Но в среду он начал разговор сам. «Позвони, пожалуйста, Клиффордам, Конни, и предупреди, что мы не сможем в понедельник прийти к ним, как обещали». Его голос был совершенно спокоен. «Я должен улететь на пару дней в Цюрих». Ее охватил озноб. «Это уже второй раз, Джек», — заметила она после паузы. «Мы отменяем свой визит, и Клиффорды непременно обидятся. Может быть, можно сдвинуть твою поездку на вторник?» Он покачал головой. «Дела важнее, чем бридж, дорогая. У меня деловая конференция. Очень жаль, но в понедельник в 9:30 я должен лететь». Набирая телефон Клиффорда, Конни пыталась придумать ловушку для мужа. Как она не сдерживалась, голос ее в разговоре с миссис Клиффорд звучал почти истерично. Но она еще не знала, как соорудить эту ловушку. Несмотря на ее попытки удержать мужа, он собирался исчезнуть, обрекая ее с Робертом на длительную борьбу за существование, на тяжбы из-за алиментов и ее доли в совместном имуществе. Имуществе мужа, согласно букве закона. «Они разочарованы», — сказала она, повесив трубку. Потом сослалась на головную боль и ушла к себе. После завтрака, как только Роберт убежал в школу, она сделала еще одну отчаянную попытку. Положила свою руку на руку мужа и, поймав его взгляд, проговорила. «Джек, милый, прошу тебя, не лети в понедельник в Цюрих». Его глаза выразили изумление. «Но я должен лететь. Дела с фирмой Мюллер и компания всегда входили в круг моих обязанностей. Что случилось?» «У меня странное чувство, Джек. Мне кажется, если ты улетишь, мы больше никогда не увидимся». Он не моргнул глазом. Лишь изумление в его глазах стало чуть слабее, затем широко улыбнулся, словно посмеиваясь над сумасбродством суеверной супруги. «Ну и как ты думаешь, что со мной может случиться?» «Не знаю. Катастрофа, похищение самолета, все что угодно. Я боюсь». Он ответил успокоительно поучающе. «Чепуха. В расчете на километр пути перелет куда безопаснее всех других способов передвижения. Даже безопаснее, чем прогулка по городу. И потом, я уже не могу отменить или передвинуть назначенную встречу. Это выглядело бы идиотизмом». «Тогда возьми меня с собой». На это трудно было возразить, но ему удалось сохранить покровительственную улыбку. «Не дури, Конни. Я все эти дни буду страшно занят. И подумай только, во сколько это обойдется, а пользы никакой». Несколько минут он молчал, потом левая бровь многообещающе приподнялась. Очевидно, его осенила новая идея. «Знаешь что, Конни, через пару недель или через месяц будет еще одна конференция, на этот раз в Каннах, на Средиземноморском побережье. И мы поедем вместе на машине, поедем не по магистральным шоссе, а по параллельным, малозагруженным дорогам, через Эльзас, через Швейцарию, потом южнее, к Лазурному берегу. Бензин и отели оплатит фирма, и мы сможем наслаждаться почти бесплатно». Он обошел вокруг стола и поцеловал жену. «А теперь мне нужно спешить». Она услышала, как зарокотал автомобильный мотор. Еще несколько дней она его больше не увидит. Теперь она твердо знала. Это конец. Что же делать? По закону он имел право продать дом без ее согласия и забрать из банка «свои» в кавычках «деньги». Обращаться к директорам банка или фирмы бессмысленно. Личная жизнь служащих и вкладчиков не входит в их компетенцию. Рассказать о найденном письме... Но и он, и мисс Ричардс попросту высмеют ее. Жаль, конечно, что она не сохранила письма. Объяснение с мисс Ричардс тоже не сулило успеха. А если сообщить полиции, что у него есть второй паспорт, и что он берет с собой за границу больше разрешенных 300 фунтов? Это, конечно, наказуемо, но где доказательства? Она пришла в ярость, когда поняла, что ничего не может сделать, разве что устроить скандал, ведь она и Роберт останутся без всяких средств к существованию. Но хорошо, она будет искать работу. Она, женщина уже не первой молодости, без всякой специальности. К тому же при наличии 1,5 миллионов безработных она попробовала представить себе, как будет стоять в длинной очереди за пособием по безработице. Но еще до обращения за пособием ей придется продать за бесценок машину и стильную мебель, переселиться в жалкую комнатенку, забрать Роберта из привилегированной школы и перевести в общую. И это вместо мечты о собственном мопеде, который ему давно обещан. А Джек будет наслаждаться солнцем и морем, попивать ледяной джин с лимонным соком или тоником, нежиться с этой стервой, которая на целых 28 лет моложе его. Алертон был первым мужчиной в жизни Джин Ричардс, и, как она надеялась, будет последним и единственным. Он был необычайно привлекателен со своими сидеющими висками и великосветскими манерами. Он покорил ее нежностью и чувством такта, проявил терпение и ненавязчивость, и она безнадежно влюбилась в своего Джека. В то же время ее молодость, привлекательность и развившаяся ненасытность в ласках льстили Джеку. Она оказалась услужливой и уступчивой как раз тогда, когда он обнаружил, что не сможет долго скрывать свои финансовые махинации. Некогда он сильно погорел, занимаясь на свой страх и риск биржевыми спекуляциями. Чтобы возместить убытки, он слегка «причесал» в кавычках баланс своей фирмы. Однако год за годом вскрывались новые недостачи. Полагая, что 7 бед — 1 ответ, он увязал в долгах все больше. И с годами привык тратить больше того, что мог заработать. Он понимал, что рано или поздно его аферы всплывут, и давно уже готовился исчезнуть. Теперь надвигалась ревизия. Бухгалтерские документы, в которые до конца года никто не собирался заглядывать, должны были со дня на день подвергнуться проверке. А ему отнюдь не улыбалось провести лет 5 за решеткой. Он предусмотрительно принял некоторые меры, которые должны были позволить в случае опасности в течение часа удрать за границу. В Цюрихском банке была депонирована кругленькая сумма на имя Льюиса Тренча. На это же имя он получил и «настоящий» в кавычках паспорт, представив копию свидетельства о рождении Тренча из Сомерсетского музея и 2 фотографии собственной персоны. Настоящий же Льюис Тренч, не вынесший жизненных невзгод, почил в мире чуть ли не 50 лет назад, в возрасте 22 месяцев от роду, и с тех пор спокойно спал на небольшом кладбище в Шропшире. Когда Алертон после утреннего объяснения с супругой появился в своей конторе, его величество Случай преподнес ему подарок. В контору поступила партия алмазов, еще не подвергшихся огранке, стоимостью никак не меньше 100 000 фунтов стерлингов. Возможный покупатель должен был приехать, чтобы осмотреть их только в понедельник. Алертон очень естественно сделал вид, что положил пакетик с алмазами в сейф и незаметно сунул его в карман. Затем вместе с другим директором установил запор сейфа на 10:30 утра в понедельник. Именно тогда должен был прийти клиент. Но к этому времени, подумал он, Джек Алертон уже не будет существовать как таковой. Будет лишь некий Льюис Тренч в самолете, летящем из Лондона в Цюрих. Потом он подумал, что брать с собой Джин Ричардс – глупо. Джин слишком много знала о нем, а смазливых девчонок можно найти за деньги где угодно. Но эту проблему он постарается решить позже. Сейчас нужно благополучно развязаться с делами в Лондоне. «Джек, последний раз прошу тебя, не нужно лететь. Ну, пожалуйста, или возьми меня с собой». Кони сидела за рулем, и они ехали в аэропорт Хитроу, к цюрихскому рейсу номер 387. «Кони, ты действительно городишь вздор. И ты абсолютно нелогична. Ты боишься катастрофы, ибо опасаешься оставить Роберта без отца. Но тут же по доброй воле соглашаешься оставить его и без отца, и без матери, если только твое предчувствие сбудется. Но я должен быть в Цюрихе сегодня». Этот цинизм возмутил ее. Он знал, что собирается бросить своего сына, и был способен воспользоваться таким аргументом. В аэропорту Кони внимательно смотрела по сторонам. Джин Ричардс не показывалась. Будучи предусмотрительным организатором, Алертон велел ей приехать еще до 9 часов, сразу же зарегистрировать свой билет и пройти на посадку. Он сдал чемодан в багаж, оставив при себе небольшую сумку на молнии. Конни тщетно молила его отказаться от полета, но он лишь бросал на нее свирепые взгляды. «Здесь мы должны расстаться, дорогая», — сказал он перед паспортным контролем. «Счастливого пути, милый», — ответила она дрожащим голосом. «Да, чуть не забыла. Это тебе на дорогу». Она порылась в своей сумочке, достала перевязанной бечевкой плоский сверток и пластиковый пакет, в котором виднелись яблоко и апельсин. Расстегнула молнию на его сумке, сунула в нее сверток вместе с пакетом и вновь застегнула. Бутылка виски Джонни Уокера и фрукты. «Спасибо, Кони. До свидания». «Счастливого полета. Позвони мне вечером». Он предъявил паспорт на имя Льюиса Тренча, сунул его обратно в сумку и направился в зал отлетающих. Но как только он прошел через кабину контроля безопасности, ему преградил путь чиновник в синей униформе. «Извините, сэр, контроль безопасности полетов. Вы позволите взглянуть на содержимое вашей сумки?» «Если это необходимо», — пожал плечами Алертон и расстегнул молнию. «Прошу вас. Может быть, даже не понадобится, сэр. Скажите, есть ли при вас металлические предметы, скажем, фото или кинокамера?» «Нет, ничего такого нет». Чиновник кивнул одному из своих коллег. Тот подошел поближе. «Вы уверены?» 100%, ответил тот. «Прибор показал очень большое отклонение, когда проходил этот господин». «Что у вас в сумке, сэр?» Чиновник указал на плоский сверток, который в последний момент сунула Кони. «Бутылка виски. Это ведь не запрещается. Вы позволите развернуть ее? Пожалуйста». В свертке оказалась плоская коробка. В коробке лежал револьвер. «О, боже!» Алертон раскрыл рот и с удивлением взирал на оружие. Второй контролер, не спуская глаз с Алертона, сунул правую руку под мышку. «Вы можете объяснить, сэр, почему у вас в сумке оружие?» Алертон сглотнул слюну. Он узнал игрушечный револьвер сына и протянул было к нему руку. Вокруг его кисти тотчас сомкнулись стальные пальцы. Он постарался все же сохранить самообладание. «Это бутафория», — проговорил он. «Игрушечный револьвер сына! Моя жена!» Он замолк, вспомнив, что теперь его зовут Льюис Тренч. «Это просто шутка моей жены!» Чиновник достал из пластикового пакета фрукты. Кожура апельсина тотчас отвалилась, обнажив довольно естественно выглядевшую бомбу Мильса. «Это тоже принадлежит моему сыну, всего лишь игрушки!» Алертон начал понемногу успокаиваться. «А теперь вы позволите мне идти?» «Довольно опасные игрушки, сэр». Чиновник достал свой тяжелый полицейский револьвер. «Угон самолетов совершался с помощью куда более безобидных игрушек». «Угон самолета? Помилуйте, за кого вы меня принимаете? Я директор». Алертон осекся. «В самом деле, кто же он теперь?» А второй чиновник все еще держал руку под мышкой. Первый же вытащил тем временем из сумки Алертона оба паспорта, раскрыл их на первой странице и внимательно рассматривал фотографии. «Очевидно, оба паспорта принадлежат вам, сэр. Джек Алертон, Льюис Тренч». Его тон стал жестче. Подозрения оправдались. «Я вынужден просить вас пройти с нами и разъяснить все это». «Но я не могу», — пролепетал Алертон. «Я должен попасть на цюрихский рейс. Я уверяю вас, это всего лишь шутка моей жены». «Вашей жены?» — усмехнулся чиновник. «Вы имеете в виду миссис Алертон или миссис Тренч?» — холодно осведомился он. «Весьма сожалею. Обладание фальшивым паспортом уголовно наказуемо, и один из двух паспортов, очевидно, является фальшивым. Если вы не пожелаете добровольно проследовать за нами и дать объяснение, мне придется арестовать вас». Его привели в помещение, напоминающее тюремную камеру, с решетками на окнах. Он попросился в туалет, попытался было избавиться от пакетика с алмазами, но тут же был изобличен. В следующие минуты на значительных расстояниях друг от друга почти одновременно произошли три события. Чиновник службы безопасности спросил Алертона: «Итак, сэр, как вы можете объяснить все это?» Алертон молчал. Удовлетворительного объяснения он дать не мог. Мисс Ричардс потягивала над облаками бесплатный коктейль и ломала голову над причиной, которая могла задержать Джека. «Ну ладно, прилетит следующим рейсом», — подумала она. «Он ведь такой тактичный, обходительный, не заставит ее долго ждать». Конни вернулась домой и, чтобы снять напряжение, выпила рюмку шерри. Затем, в ожидании телефонного звонка, репетировала, как будет выражать свое удивление. Ведь она до последней минуты оставляла ему шанс стать хорошим. И она налила себе новую порцию шерри. Алан Виннингтон. Предчувствие. Читала Елена Федорив.